глянула в окно, не свой дом горит, а где-то дальше, на середине большака. Разом, в нескольких местах. Пожар! Пожар! Господи! Казаки жгут деревню. Скоро к нам прибегут. Оденемся, да хоть в коровник спрячемся с ребятенками, али в пойму уйти, а там в Кижарт. Ну чего тыкаешься по избе? Скорее одевайся. Демку понесешь. Я прихвачу Маньку и Фроську. Господи, Господи, горемычные наши головушки, разнесчастные. Во всем доме стало светло, будто кровавое солнышко взошло над белой еланью. Огненные столбы подпирают небо. Перепуганные ребятишки кричали в три голоса. Мелания не унимала их. Поспешно укутывая кого во что попало, скорее, скорее. Пожар, пожар, пожар. И как это всегда бывает при пожарах, по всей деревне всполошились собаки, утробно ржали кони, мычали коровы, по улице мужики гоняли лошадей в санях и на телегах с бочками и катками к реке и обратно. Соседние с горящими дома укрывали половиками и поливали водой. Выносили вещи, визжали ребятенки, причитали женщины, суетились мужики с баграми, топорами, ведрами. И во всей этой суматохе партизаны и освобожденные заложники вылавливали казаков и нижнеудинских унтер-офицеров. Оказывается, было еще три дома на Большаке и один на Приисковой улице, где остановились кулаки-дружинники из Теснинской и Восточнинской властей. Сперва они кинулись на конях по тракту, но там перехватил их Корнеев и Гончаров с двумя пулеметами. Ни Ной Лебедь, ни Головня не знали, сколько их было теперь, партизан, но давно уже не 13. Маремьяна с заложниками вынесла оружие из дома у Хоздвигова. Иван Перевалов с поселенцами вытащили в улицу станковый пулемет. Егор Андреянович, покончив с беляками у главного дома Юсковых, кинулся на подмогу Аркадию Зыряну. Казачьих коней мужики согнали в ограду бывшего ревкома, стащили туда седла и оружие, что успели подобрать, помогали партизанам все, кто не был занят на пожаре. Ной с Головней, оседлав казачьих коней, со своими некогда было бежать, мотались шашками из улицы в улицу, по всем закоулкам рубили на всю силушку. Застигнутые врасплох белые нигде не находили спасения. Конь! «Рыжий! Конь рыжий!» — орали унтер-офицеры, охваченные паническим ужасом, отстреливаясь и разбегаясь по оградам кто куда, но их вылавливали мужики, пристукивая дубинками и топорами. Всеобщее возбуждение охватило всех жителей, от стороны Привдивной до Щедринки. Ной приказал оцепить деревню, мобилизовав народ, чтобы никто из белых не убежал. Как раз в этот момент встретился с Егором Андреяновичем. Тот шел улицей на плече пулемет. Много их было тут, ядрено-зелено. Кабы ни арсенал у Хоздвигова не одолели бы. Дружинники-то эки, а? Многих опознал, которые были с нами в восстании в прошлом году. Ну, подлюги. Как там Селестина, не знаешь? От Кельба я успел. Ной вздыбил коня, развернулся, поддал пятками валенок под брюхо и помчался, наконец, Большака. Невдалеке от ворот Боровиковых кто-то в голубом казачьем казакине лежал лицом вниз. Ной спешился. Узнал Исаула Потылицына. Схватил за волосы, перевернув на спину, желтые глаза таращатся. Оскален мелкозубый рот. Секунду-две Ной отупело глядел в желтоглазое лицо. Бросил повод коня, кинулся в открытую калитку. «Селестина! Селестина!»